Шарлотта плотно закрыла дверь и подошла к Джастине. Она ничего не могла сказать ей в утешение. Было бы нелепо и жестоко говорить, что, может быть, еще не все потеряно, и строить какие-то благие предположения. Все было сделано так, как надо, поскольку это касалось Пирса, человека, которого мисс Беринг любила, но теперь все уже отошло, в прошлое. Миссис Питт не знала, как Джастина расценит прикосновение, утешит ли оно ее или покажется ей бесцеремонным, но, повинуясь инстинкту, все-таки села около девушки на постель и обняла ее. Минут пять они сидели неподвижно. Мисс Беринг вся оцепенела, замкнувшись в своей непроходящей боли. Затем она немного расслабилась и прижалась к плечу Шарлотты. Ее рана не стала от этого менее болезненной, но девушка, по крайней мере, согласилась разделить свою боль. Миссис Питт понятия не имела, долго ли они так сидели. Она опять закоченела. Тепло было только там, где к ней прижималась Джастина. Рука у нее затекла, и ее стало покалывать. В конце концов, когда это ощущение стало невыносимым и мышцы начали судорожно подергиваться, Шарлотта заговорила. «Попытайтесь немного уснуть. Я побуду с вами, если вам так будет лучше. Или, если хотите, уйду». Джастина медленно повернулась к ней. «Как это эгоистично с моей стороны», — сказала девушка. «Сижу здесь, словно в мире, кроме меня, никого больше нет. А вы, наверное, смертельно устали. Извините». «Нет, я не устала», — солгала миссис Питт. «Так вы хотите, чтобы я осталась? Я ведь и здесь тоже могу поспать». «Пожалуйста», — мисс Беринг заколебалась. «Нет, это глупо. Не можете же вы оставаться со мной все время. Я сама во всем виновата». «Да, мы все сами виноваты в большинстве своих несчастий», — честно призналась Шарлотта. «Но от этого нам не становится менее больно. Ложитесь, вам надо согреться. И, может быть, вам тогда удастся немного поспать. Может быть, вы тоже ляжете под одеяло? Ведь иначе вы совсем замерзнете». «Да, конечно, лягу». Миссис Питт устроилась рядом, и Джастина выключила лампу. Они лежали молча. Шарлотта не знала, сколько прошло времени, но в конце концов не выдержала и провалилась в сон. Потом она вздрогнула и проснулась от стука в дверь. Молодая женщина не сразу сообразила, что рядом с ней лежит Джастина, а не ее муж Томас, и лишь спустя несколько мгновений припомнила, что произошло и почему она оказалась в чужой комнате. Она выскользнула из-под одеяла. На ней все еще был халат. Миссис Питт не озаботилась снять его, когда легла в постель. Шатаясь, она ощупью пробралась к двери, так как еще даже не начало светать и было совсем темно. Это был Пирс. Он стоял в коридоре в желтом свете газового рожка. Вид у него был измученный, загнанный, словно он всю ночь шагал из угла в угол, но смотрел юноша прямо и твердо. «Входите», — прошептала Шарлотта и пропустила его в комнату. Джастина медленно села на кровати, протянула руку к свече и зажгла ее. Миссис Питт закрыла дверь. Пирс подошел к постели и сел, повернувшись к мисс Беринг, словно на время совсем позабыл, что они не одни в комнате. «Знаете, сначала я думал, что это сделала мама», — сказал молодой человек с кривой вымученной улыбкой. «Она имела для этого вполне обоснованные причины. Или что это Дол Эванс. У нее причины были даже более обоснованными. Бедняжка Дол». Джастина пристально глядела на него, словно пытаясь что-то отыскать в его глазах. Отчаяние ночи сменилось вспыхнувшей внезапно надеждой, почти столь же болезненно отдающейся в сердце. «Но разве ты не заметил?» — спросила она тихо. «Ее любит Уиллер, и, может быть, уже давно. Только она думала, что после ее истории с Гревилом он не захочет иметь с ней никаких отношений». «Почему же?» — судорожно рассмеялся Пирс. — Это была не ее вина. Нельзя любить кого-то до умопомрачения и вдруг изменить свои чувства в одночасье, если любимый человек не дотягивает до идеального образа, созданного твоим воображением. Он, не отрываясь, смотрел на девушку. «Если ты кого-то любишь, то хочешь, чтобы этот человек был из плоти и крови, как и ты сам. Хочешь, чтобы он мог позволить себе глупости и злиться, быть жадным и даже совершать ужасные ошибки, но сохранять мужество и желание снова встать на ноги. Любить — это уметь понимать, а значит и прощать. И я не считаю, что Уиллеру стоит прощать долг». Джастина взглянула на Гревилла-младшего, и среди кромешной тьмы, в которой она находилась, для нее блеснул свет надежды. «Достойные и смелые слова», — прошептала она. «Ты думаешь, мы тоже так сумеем?» «Не знаю», — ответил Пирс откровенно. «А у тебя хватит на это силы духа. Как ты думаешь, оно того стоит? Или ты предпочтешь не рисковать и оставить все как есть?» Девушка в первый раз за все это время опустила глаза. «Я не думаю, что у меня появится такая возможность, хотя я была бы ей рада. Меня во многом можно упрекнуть, но я не трусиха. Я ничего другого на свете не хочу, только быть с тобой. Это было бы для меня самым лучшим — получить второй шанс». «Ну тогда...» Начал молодой человек, наклонившись вперед и взяв ее руки в свои. Но она отняла их. «Нам не позволит этого мистер Пит. Я повинна в преступлении, пусть и не в том, которое собиралась совершить, но все равно это преступление. Утром он меня арестует, наверное. А если не завтра, то позже, после того, как найдет настоящего убийцу и установит обстоятельства смерти мистера МакГинли». «Может быть, он и не станет вас арестовывать?» — вмешалась Шарлотта. «Да, с точки зрения закона, это преступление, конечно, но не такое уж значительное по своим последствиям». Она взглянула на Пирса. «Если, конечно, вы, как ближайший родственник погибшего, не предъявите обвинение в осквернении тела. Не знаю, как поступит Томас. Я Телмани ничего не могу сказать заранее. Понятия не имею, на чем они порешат». Гревилл впился в Шарлотту взглядом, широко раскрыв глаза. «Что они смогут с ней сделать? Осудить на несколько месяцев в тюрьмы в худшем случае?» Затем он снова обернулся к Джастине. «Ну, столько-то времени мы сможем подождать?» Девушка склонила голову. «Не будь смешным. На какую медицинскую практику ты сможешь рассчитывать при жене, которая побывала в тюремном заключении, не говоря уже о том, что она оскверняет мертвые тела?» Пирс замолчал, пытаясь найти весомое возражение. «Да, у вас не будет ни одного пациента», — подтвердила миссис Пит, хотя ей ужасно претил такой реалистический взгляд на вещи. «Вам придется уехать из страны, возможно, эмигрировать в Америку». Мысль эта показалась ей неожиданно привлекательной. «И тогда у вас не будет риска встретить кого-нибудь из прежних знакомых», — повернулась она к мисс Беринг. Та улыбнулась. «Как вы точно выражаете свои мысли?» Затем она опять обратилась к Пирсу. «Нет, мой дорогой, ты не можешь жениться на осквернительнице трупов, да к тому же еще и на шлюхе». Она намеренно унизила себя, прежде чем это сделал бы ее любимый. «Независимо от того, что эта шлюха очень необыкновенная и дорогостоящая особа». А потом она вдруг засмеялась. «Правда, я знаю многих уважаемых дам, титулованных и богатых, отличающихся в высшей степени разнузданной моралью. Они тоже шлюхи, только им платят подарками, а не деньгами. Вот и вся разница. И я не понимаю, зачем они это делают. Ведь им не надо зарабатывать на пропитание. У них самих полно денег. Они занимаются этим от скуки. Наверное, это еще одно различие между любителями и профессионалами». И она закончила издевательским тоном. «Купля-продажа — такое вульгарное занятие, право». Теперь рассмеялись уже все трое, но в их смехе слышались почти истерические нотки. «В Америку?» — сказал Пирс, поглядев на свою невесту, а потом на Шарлотту. «В Америку», — подтвердила Джастина. «Но что будет с вашей матерью?» — спросила миссис Пит. «Что, если она будет в вас нуждаться?» «Во мне?» — удивился молодой человек. Но я никогда не был ей нужен. А если это Падрек Дойл убил вашего отца и Лоркана Магинли? Лицо Гревилла омрачилось, и он опустил глаза. Да, это вполне возможно, не так ли? Да, кивнула Шарлотта. Такое впечатление, что это или он, или Фергал Мойнихан. Но, честно говоря, не думаю, что у Фергала хватило бы на это смелости. Пирса как будто немного позабавила ее откровенность, хотя юмор этот был, пожалуй, кладбищенским. «Да, я тоже так считаю», — согласился он. «Но у дяди Падрека смелости хватило бы. И для этого у него было много причин. Во всяком случае, из-за его отношения к моему отцу. Но я в Англии не останусь, так что если мама не захочет вернуться к своей ирландской родне, к Дойлам, которые, наверное, ее с радостью примут, то ей лучше уехать с нами в Америку. Мне кажется, условия жизни на Диком Западе для нее не очень подходят, но нам всем придется напрячь силы. И во всяком случае, там очень нужны врачи, а жителям границы будет безразлично, ирландцы мы, англичане или полукровки, и наши религиозные убеждения их тоже не взволнуют. А кроме того, там действительно нет большого риска повстречаться со старыми знакомыми, особенно если мы обоснуемся на границе». Сделав паузу, он продолжил немного тише и глуше. «Но мы станем бедными. Того, что у меня есть, надолго не хватит. А там, на границе, докторам платят немного, и пройдет немало времени, прежде чем местные жители привыкнут ко мне и станут обращаться за помощью. Придется тяжко работать. Не будет никаких роскошеств, которые мы здесь воспринимаем как нечто само собой разумеющееся. И уж точно никаких слуг, кэбов, умных пьес в театрах, музыки и книг. И климат будет потяжелее. И могут быть даже враждебно настроенные индейцы. Да много чего будет не так, как здесь. Джастина, ты все еще желаешь туда уехать?» Его любимая явно разрывалась между надеждой и ужасами неизвестности, трудностями тяжелой и опасной жизни, между старым миром и новым, может быть прекрасным, но совершенно незнакомым. Но третьего было не дано. И она кивнула, медленно, но с безграничной решимостью. «Однако мы должны еще хоть что-то сказать твоей маме», — заметила девушка. Ее жених кивнул. «Да, конечно. Но не сейчас. Давай посмотрим, что мистер Питт предпримет насчет дяди Падрека и что он решит». Шарлотта вышла на середину комнаты. «Скоро рассвет, встанут горничные», — она взглянула на Пирса. «Думаю, нам надо разойтись по своим комнатам и постараться собраться с силами для предстоящего дня. Нам потребуются все наши силы и мужество, и ум». «Разумеется». Пирс подошел к двери и предупредительно открыл ее для миссис Питт. Потом он повернулся и взглянул на Джастину. Они обменялись взглядом, в котором сквозило облегчение. «Спасибо вам», — сказала мисс Беринг обоим своим ночным гостям, а затем посмотрела на Пирса. «Я знаю, нам предстоит еще очень-очень долгий путь, даже если я не буду привлечена к суду. Я должна доказать тебе, что могу быть такой, какой хочу. Нет смысла еще и еще раз повторять, как глубоко я обо всем сожалею. Но я докажу, что раскаиваюсь, и не устану доказывать это каждый час, каждую неделю, пока ты не поверишь мне». Шарлотта и Гревилл-младший вышли и, обменявшись взглядами, отправились каждой своей дорогой. Добравшись до своей комнаты, Шарлотта увидела слабый свет в гардеробной, однако в спальне было темно. Она уже хотела потихоньку снять халат и прокрасться в постель, когда раздался какой-то звук. Женщина резко обернулась и увидела Томаса. Лицо у него осунулось от напряженного ожидания. «Где, черт возьми, ты была?» — воскликнул он, сильно обеспокоенный. На миссис Питт нахлынуло ощущение глубокой вины. Она даже не поспешила сразу объяснить, где пропадала все это время. «Прости», — сказала она, ужаснувшись своей беспечности. «Я была всю ночь у Джастины». Она была так сокрушена всем случившимся и обо всем рассказала Пирсу. Он не спал после этого всю ночь. Это, конечно, учитывая все обстоятельства, совсем ничтожный отрезок времени, но мне кажется, что все у них наладится. Она шагнула к мужу. «Прости, Томас, я не подумала». «Да», — подтвердил он, — «ты действительно не подумала. Она ведь пыталась убить Гревилла, и от этого обвинения ты ее защитить не сможешь». «И что же ты намерен делать? Арестовать ее за попытку убить мертвого?» «Да, это, конечно, преступление, но разве оно имеет существенное значение?» «Я хочу сказать...» — женщина покачала головой. «Я знаю, что это все равно имеет значение, но разве это кому-то поможет, если возбудить против нее судебное преследование?» Суперинтендант молчал. «Томас, она понесет наказание. Она не сможет остаться в Англии и знает это. Она хочет бросить прежнюю жизнь, и они с Пирсом уедут в Америку, на Запад, где ее никто не знает». «Шарлотта». Вид у полицейского был измученный и очень грустный. «Ты не сможешь помешать ему жениться на ней. Он так хочет». И она все ему рассказала. «Ты уверена?» «Да, я ходила вместе с ней. Не знаю, как все сложится, плохо или хорошо. Может быть, им будет трудно многие годы, но он хочет попытаться начать с ней новую жизнь. Ты не можешь сделать вид, что ничего про нее не знаешь? Ну, пожалуйста». Шарлотте пришло на ум добавить кое-что насчет Юдоры и о том, как много может значить для нее, если все будет в порядке, но она отбросила эту мысль как недостойную. Это ее отношение с Томасом. Юдора и Гревилл тут ни при чем. «Для них и так все будет очень и очень тяжело», — сказала она вместо этого. «Ведь они должны будут оставить все, что у них есть, забыть свой привычный образ жизни. С собой они смогут увести только свою любовь, свое мужество и чувство вины». Томас наклонился и поцеловал жену долгим и очень нежным поцелуем, за которым последовал еще один, а потом и еще. «Иногда я и понятия не имею, что творится у тебя в голове», — заметил он удивленно. Шарлотта улыбнулась. «А это кое-что дозначит, правда?»